остро популярный цыпленок. Иногда популярность к товару приходит благодаря развитию тенденций в потребительских предпочтениях. Одной из них можно считать изменение вкусовых пристрастий американцев, которые, благодаря распространению мексиканской кухни, все чаще выбирают острую, богатую специями пищу. Одно из таких блюд, цыпленка под острым соусом, можно назвать в буквальном смысле остропопулярным. Отведать, мягко говоря, пикантное блюдо предлагает компания Popeyes Chicken. «Мы спасаем Америку от пресной курятины», — гласит ее телереклама. Рекламный бюджет Popeyes Chicken составляет 12 миллионов долларов. Ничто по сравнению с тем, сколько тратит на продвижение своей торговой марки главный куриный конкурент — сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC. Однако аппетитная особенность продукта служит для Popeyes Chicken острейшей точкой отличия, достаточной, чтобы опередить закусочные Church's Chicken и Chick-fil-A, тоже специализирующиеся на цыплятах, и занять второе место после KFC. Единственное, что необходимо добавить в рецепт Popeyes, это обстоятельство, что компания идет войной на KFC, короля пресной курятины. Большинство потребителей знает, что Popeyes предлагает острые блюда из курицы. Теперь им следует знать, что такие блюда пользуются огромной популярностью.